они поставят под угрозу пакт как таковой. «Это не моя вина», — сказал среди неловкого молчания Артур Ли. «Пожалуйста, изложите ваши пожелания и доводы, коллега», — сухо отозвался доктор Франклин. Артур Ли произнес пространную речь, которую остальные выслушали уныло и неприязненно. «Если вникнуть в статьи 12 и 13 торгового договора, — сказал он, — то окажется, что они не отвечают принципу полной взаимности, на котором по первоначальному соглашению должны быть основаны договоры. Эти статьи обязывают Соединенные Штаты не взимать пошлин ни с каких товаров, вывозимых из их портов в Вест-Индию. Между тем Франция обязуется не взимать пошлин только с патоки, сладкой и вязкой жидкости, получающейся при производстве сахара». «Где же тут взаимность?» — спросил Артур Ли. «Мы сами, — заявил Франклин, — предложили такую редакцию обеих статей. Я не знаю другого важного товара, который Вест-Индия могла бы экспортировать в Америку». «Сегодня, может быть, это и так, — возразил Артур Ли. Но где гарантия, что существующее положение вечно, а договор, мне кажется, рассчитан на длительный срок?» Спокойный, дипломатически вежливый Жерар разозлился. «Еще раз предупреждаю вас, мосье, — сказал он, — что поправки, вносимые вами столь поздно, ставят под удар весь договор. Отнюдь не исключено, что у Его Величества пропадет охота к этой затее, если вы будете настаивать на новых добавлениях к пункту о патоке. И скажу вам честно, что графы Морепа и Вержен также по горло сыты утомительным торгом». Артур Ли стоял, скрестив руки, прижав подбородок к груди, выставив лоб вперед. «Речь идет не о новых добавлениях к пункту о патоке, — сказал он. — Речь идет о принципе взаимности, о суверенитете Соединенных Штатов». «Простите, месье, — возразил Жерар, — я полагаю, что король Франции сделал вполне достаточно, заявив о своей готовности защищать суверенитет Соединенных Штатов собственной армией и собственным флотом. Могу вас заверить, что король не имел в виду поставить под сомнение суверенитет Америки с помощью пункта о патоке». Франклин с величайшим самообладанием сказал: «Это моя вина, месье Жерар. Мне следовало предоставить мистеру Ли возможность предварительно обсудить с нами его поправку. Тогда поправка, по-видимому, отпала бы». «Вы ошибаетесь, доктор Франклин, — упорствовал мистер Ли. — Но как бы то ни было, — продолжал он, — я никогда не подпишу договора в настоящем виде. Теперешняя формулировка пункта о патоке, я говорю от имени Конгресса Соединенных Штатов, совершенно неприемлема». Месье Жерар поглядел на Франклина взглядом полным сочувствия и уважения. Он совсем не хотел, чтобы пакт, стоивший стольких трудов, терпения и хитрости, пошел прахом из-за этого вздорного неврастенника, которого политически недальновидный Конгресс впряг в одну упряжку с достопочтенным доктором Франклином. «Я нашел выход», — заявил он. «Вы опасаетесь, — обратился он к Артуру Ли, — что в Конгрессе вызовет раздражение пункта патоки?» «Несомненно, месье», — запальчиво ответил Артур Ли. «Удовлетворитесь ли вы, — спросил месье Жерар, — если в дополнение к договору будет составлено письмо, где я от имени графа Вержена сообщу вам, что в случае, если Конгресс не утвердит пункт о патоке, остальные пункты вступают в силу?» «Стало быть, — спросил Артур Ли, — в этом случае вы согласны заключить о патоке особый договор?» «Да, мы согласны, — отвечал месье Жерар. — Вы берете это на свою ответственность? — допытывался Артур Ли. — Беру, — ответил Жерар. — И вы оговорите в своем письме, — спросил Артур Ли, — что оно является неотъемлемой частью договоров?» «Оговорю, — сказал Жерар. — Правильно ли я вас понял, месье, — резюмировал Артур Ли. — Даже если Конгресс, как я опасаюсь, откажется компенсировать отмену пошлин на патоку отменой пошлин на все наши товары, это не повлияет на остальные пункты торгового договора, не говоря уже об оборонительно-наступательном пакте, который, следовательно, несмотря на недействительность статей 12 и 13,